Мои к нему, Петербургу, Петрограду, Ленинграду чувства начало берут не из дня сегодняшнего или вчерашнего. Возникли они где-то на 10-м году жизни, с первыми не строчками даже, а как бы аккордами Пушкина. На берегу пустынных волн. И вот тот момент, когда все переменилось. Конечно, во мне самом это произошло, но показалось, что город глянул и вдруг меня обнаружил. И я даже голос услышал, радостным эхом во мне прозвучал. Был уже 1978 год. Мы уже напечатали первые главы блокадной книги, сотни писем блокадников, которых мы не разыскали, теперь через новый мир разыскивали нас, чтобы добавить что-то свое сказать или просто добрым словом поблагодарить Данила Александровича и его соавтора из Белоруссии. Я снова приехал в Ленинград ранней весной, побыл на Краснопутиловской на очередной своей квартире и, как обычно, к метро пошел мимо памятника блокадному Ленинграду. В этот день и памятник был не такой, каким виделся прежде. Вдруг как бы заколыхалось, ожило в весеннем воздухе. Нереально вытянутые тонкие фигуры женщин, солдат, рабочих, детей, будто сквозь колеблющееся сознание не твое, а блокадника. Доехал до Невского и вдоль напряженной изогнутой мойки, а потом через горбатый мостик возле дома Пушкина вышел к Зимнему Эрмитажу, через Дворцовый мост перешел на другой берег Невы, где университет, архив Академии наук, отсюда начал считать шаги, какое приблизительно расстояние от архива до дома, обвешанного черными мемориальными досками, в котором жил, куда и откуда ездил на своем инвалидном самокате Георгий Алексеевич Князев. У нас был уже его дневник, и мы уже начинали работу над второй частью блокадной книги. А вот и сфинксы над самой Невой, которые в дневнике директора академического архива все более оживают, делаются едва ли не главными его собеседниками, по мере того, как жизнь вокруг не просто замирает, а вымирает. За широкой Невой огромный купол Сената, Князеву отсюда, из-под коротких дорических колонн его дома, после обстрела показалось, что это расколотый череп. Когда я возвращался по Дворцовому мосту, солнце уже было над Финским заливом и, как положено в Ленинграде, садилось в тучи на непогоду. Из-за разорванных синью и краснотой по краям облаков вырвались последние лучи и залили растопленным стеклом, зажгли окна вдоль всего берега реки. Людей возле Эрмитажа непривычно мало, мост пустынен, хотя еще не вечер. Вот здесь я и услышал или ощутил тот миг и понял, что не чужой в этом городе, не совсем чужой ему. Будто глянул он в мою сторону и даже сказал: «Ну что ж, если так, закончу словами из блокадной книги». Москва держится, Ленинград не сдается. Как это важно было слышать, знать в лесах Белоруссии. Для нас важно было, что Ленинград не просто стоял несокрушимо, а то, что он как бы обесценивал силы и самоуверенность врага. Мы тогда не могли знать, какой ценой, какими усилиями это делается. Важно было, что он держался после того, как мы собственными глазами видели ошеломительное начало немецкого марша на восток. Ленинград остановил этот марш и указал на предел немецкой силы. Он был очерчен, этот предел, разгромом немецкой армии под Москвой. Город на Неве демонстрировал бессилие врага. Оно тянулось годами, это кошмарное для Гитлера бессилие сделать хотя бы шаг вперед. Тогда мы не знали, кому поклониться за эту издали из Белоруссии, казавшуюся нам железной, стойкость ленинградцев. Участие в работе над блокадной книгой автора-белоруса пусть тоже будет таким поклоном, хотя и запоздалым. 1982 год. Мысль разрешить. Александр Михайлович, в одном из своих выступлений вы высказали сомнение, что после книги «Я из огненной деревни» когда-либо вернетесь, осмелитесь писать о войне что-либо художественное. И тем не менее написали, готовитесь публиковать. Война ушибла нашу память на всю жизнь, и мы в своих писаниях к теме войны возвращаемся снова и снова, сколько бы ни зарекались. Но после работы над документальной книгой о белорусских хатынях действительно было такое чувство, что может значить твой ручеек перед этим морем и бездонностью народной трагедии, правды памяти. Что ты еще можешь поведать миру о войне после них, женщин из хатыни или блокадного Ленинграда?